Данный случай произошел много лет тому назад, и даже молодой мужчина, о котором эта история, уже не может с уверенностью сказать, правда то была или же нет. В одно лето некому молодому человеку частенько приходилось ездить на автомобиле по работе. Расстояние, которое он проезжал, было достаточно приличным, приблизительно 400 километров в одну сторону. Да и на трассе к тому же регулярно велись ремонтные работы, потому молодому человеку приходилось совершать объезд по проселочным дорогам. Но все же работа требовала своего, и с этим мужчина поделать ничего не мог. Однажды ему нужно было к 8 часам утра быть на одной очень важной встрече, а добираться до места, конечно же, нужно было также на машине. Молодой мужчина пораньше выехал, так как не хотел опоздать. В любом случае, считал он, лучше приехать пораньше, чем опоздать на подобное мероприятие. Выехал он, как и планировал, рано, и добрался до трассы, которая оказалась совершенно пустой. На улице было еще достаточно темно, но ночь была ясной. Доехал он почти до середины трассы, когда часы показали 4 часа утра. В какой-то момент ему стало как-то не по себе. Жутковато. И мужчина вдруг поймал себя на том, что старается в придорожных кустах и тенях разглядеть какое-нибудь чудище. Затем он включил музыку, и ему стало чуть веселее. Музыка хоть и была включена достаточно громко, но все же через некоторое время водителя стало клонить в сон. И он прикрыл глаза буквально на одну секунду. Мужчина едва не уснул, но тут машину подкинуло на какой-то кочке. Молодой человек тут же открыл глаза, обнаружив, что едет по дороге, которая почему-то напомнила проселочную. В тот момент водитель, не особо обратив на это внимание, не нашел в том ничего страшного, а списал все на регулярно проводимые на трассе ремонты. Эта дорога была достаточно узкой, и с обеих сторон от нее располагался густой лес. В это время, приблизительно около 5 часов утра, сменилась погода, и на улице начал накрапывать дождик, который непонятно откуда взялся, так как небо всего полчаса назад было совершенно безоблачным. Совершенно неожиданно вдруг появилась развилка и указатель, который обозначал объезд плохого участка дороги. Водитель свернул туда, куда направлял указатель, и увидел еще одну табличку, на которой была надпись «Ведьмин погост 6». Мужчине не особо понравилось название то ли деревни, то ли поселка, а шестерку он принял за расстояние 6 километров. А немного приглядевшись, увидел, что кто-то, или детишки, или кто еще, нахулиганил и дописал еще 2 шестерки. Не будучи особо суеверным, мужчина после этого почувствовал себя не в своей тарелке. Ему стало как-то не по себе. Данное ощущение не покинуло водителя, даже когда он выбрал другую кассету и еще громче включил веселую музыку в автомобиле. От страха и ощущения того, что нечто плохое должно случиться, мужчине захотелось курить. Влажными руками молодой человек начал искать зажигалку, которая всегда лежала возле коробки передач, и на несколько секунд отвлекся. Вдруг под колеса автомобиля бросилась какая-то тень. Мужчина, будучи и так уже достаточно встревоженным, не смог рассмотреть, что бросилось под колеса, и судорожно вдавил в пол педаль тормоза. Автомобиль замер как вкопанный. Покрытый липким потом и трясущимися руками, водитель открыл дверь и вышел из машины с нехорошим предчувствием. Капот автомобиля оказался совершенно цел, и молодой человек совершенно никого не обнаружил, ни около машины, ни под ней. Конечно же, водитель чувствовал себя больше, чем странно. Он еще раз прошелся вокруг автомобиля, убедился в том, что ни повреждений, ни следов кого бы то ни было нет. Молодой человек нашел все-таки зажигалку. Почему-то она оказалась на заднем сиденье, и нервно озираясь по сторонам, закурил. На улице стояла могильная тишина. Не было слышно ни единого звука. Не пели птицы, не лаяли собаки. Даже сверчков не было слышно. Тут мужчина увидел недалеко расположенный лес, а рядом с ним какой-то покосившийся заборчик, за которым можно было разглядеть несколько крестов. Именно кресты обратили на себя внимание молодого человека, так как из того места, где он стоял, казалось, что они буквально перевернуты. И за заборчиком что-то светилось. Не сразу поверив своим глазам, водитель подошел на несколько шагов ближе к странному кладбищу. Да, огоньки на самом деле были. Совсем маленькие, но достаточно ярко светящиеся. И они начинали потихоньку приближаться к человеку. Молодой мужчина вдруг почувствовал, что не может сделать ни одного движения. Он был как будто парализован, а также заворожен этими огоньками. Ему было очень хорошо и спокойно, а от недавних страхов и переживаний не осталось ни следа. Вдруг мужчина обнаружил, что его ноги двигаются сами по себе. Молодой человек, пребывая в состоянии неестественного покоя, направлялся навстречу огонькам. Как только он обнаружил, что ноги сами несут его к старому погосту, его тут же покинуло спокойствие и умиротворенное состояние. И мужчина со всех сил стал сопротивляться той силе, что притягивала его к кладбищу и передвигала его ноги. Молодой человек покрылся потом. У него болели мышцы, а страх с паникой все больше охватывал его по мере приближения к злосчастному забору. Огоньки приближались все ближе. Вдруг на улице стало очень светло, а огоньки каким-то непонятным образом стали темными и собирались вместе все ближе, приближаясь к человеку. Мужчина едва не потерял сознание от страха, когда увидел, что на фоне леса, будто бы из воздуха, образовалась какая-то отдаленно похожая на человека высокая тень, а ноги его продолжали идти по направлению к кладбищу. Темные шарики почти окружили человека. Тень постепенно приближалась к нему. Оказалось, она намного выше любого человека. И тут резко включился магнитофон в машине. Мужчина тут же обрел контроль над своим телом. Молниеносно бросился к машине и стал заводить двигатель, большими от страха глазами нервно поглядывая в сторону существа. Хоть машина и была достаточно новой и всегда заводилась буквально с полуоборота, но в данный момент двигатель заводиться никак не хотел. Все же с четвертой попытки машина завелась, и мужчина, как полоумный, надавил на газ. Он смотрел в зеркало заднего вида и видел, что небо начинало темнеть, а из леса выплыло какое-то большое черное облако, что было усыпано небольшими огоньками. Добавив еще скорости, мужчина немного перевел дух и увидел перед собой трассу. Снова дорога была совершенно сухой, а небо совершенно ясным. Молодой человек благополучно добрался до места назначения, постарался забыть про жуткое происшествие. А через некоторое время один из друзей мужчины рассказал ему, что в той страшной деревне за последние несколько недель нашли троих мертвых людей. Мертвецов.